В эту минуту Дамблдор гордился Северусом, будто дед гордится внуком, ведь, в отличие от всех в Хогвартсе, он прекрасно понимал причину внезапного спада хороших отметок у Снипа, Том Риддл. Темный лорд наверняка бы заинтересовался юным парнишкой и уговорами или же силой, но заставил бы присоединиться к пожирателям смерти. Потому Северус и предпочел скрыться в тени других учеников Хогвартса. А также Дамблдор догадывался, с какой целью Северус организовал кружок по защите от темных искусств. Не только из-за проклятой должности преподавателя Зати, вследствие чего ни один преподаватель не задерживался на этом посту больше года, но и для того, чтобы дать бой тому. Дамблдор не знал, зачем и по какой причине Снейп хочет сразиться с самым опасным волшебником современности, но останавливать его не стал. Главное, чтобы этих знаний хватило. «Директор Дамблдор, мы готовы». Голос Сириуса выдернул Альбуса из размышлений. «Надо спешить, пока Северуса не убили». И верно. Северус уже стоял на коленях, явно вымотанный из сил, а к нему подошел темный лорд, направив на него палочку. Дамблдор, не теряя ни секунды, подозвал к себе парней, у одного из них в руках был портрет Септимуса Принца, и они тут же аппарировали. Северус был и счастлив, и взбешен одновременно. С одной стороны, ура, долгожданное подкрепление, и не абы кто, а Дамблдор. С другой стороны, этот старый манипулятор сделал ровно то, чего Снейп изо всех сил старался избежать, потащил мушкетеров в самую гущу боя. Так они, болваны, еще и Септимуса притащили. «Вы чего тут забыли, идиоты?» – закричал Северус. «Валите отсюда немедленно. Вам что, жить надоело?» В это время, увидев достойного соперника, Риддл метал заклятие за заклятием в Альбуса Дамблдора. «Ага, и пропустить самую легендарную битву столетия. Перебьешься!» – недовольно ответил ему Сириус, поднимая его на ноги. «Ты забыл, если мы во что-то ввязываемся, то ввязываемся все вместе. Это тебе не прогулка по Хогвартсу с мантией-невидимкой, Блэк?» Пытался достучаться до друга Северус. «Здесь война, да что ты говоришь, а мы и готовились к этой войне, разве нет?» Весело ответил Джеймс, придерживая Снейпа с правой стороны. «Чудесно, моя правая рука, Джеймс Поттер, а левая, Сириус Блэк», промелькнула у Северуса в голове. «Скажи мне кто об этом в другой жизни, я бы его отправил в Святого Мунга, в отделение для безнадежных больных. Не смотри на то, что нас так просто вырубили», продолжил тем временем Поттер. «Мы были застигнуты врасплох пожирателями, а сейчас мы готовы», подошел Ремус и протянул Северусу флакон с укрепляющим зельем. «Северус, говори что хочешь, но одного мы тебя не бросим, ты наш друг», как там говорила Эванс. «Один за всех и все за одного», вспомнил Сириус. «Ну вот, этот момент настал. Один за всех», начал Джеймс, «и все». Ремус взглянул на Снейпа. Северус почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Проклятый контроль эмоций, именно сейчас он решил взять выходной. Мушкетеры пришли не с Дамблдором, он пришел с ними. Они изначально собирались идти за ним, и драться вместе с ним. Они собирались умереть вместе с ним. Лишь сейчас, стоя на ногах, опираясь на Блэка и Поттера, своих главных врагов в прошлой жизни, Снейп понял, что их дружба окончательно прошла проверку временем. Они были вместе уже несколько лет. И лишь сейчас мушкетеры стали его друзьями в полном смысле этого слова, людьми, которые будут шутить над тобой, смеяться над тобой и с тобой, но, когда придет время, они бросятся на твоего обидчика и порвут его на куски, не щадя никого. Вот она, настоящая дружба. «Я из-за вас сейчас разрыдаюсь», — честно признался Северус. «Ладно, мушкетеры, все за одного, вот это я понимаю», — усмехнулся Сириус. «Ну пошли, ты как, Сев?» поинтересовался Джеймс. «Справишься, будьте рядом», ответил Северус. «Не отходите от меня, никогда», Сев, улыбнулся Ремус. «Никогда, идите уже, мушкетеры», поторопил парней Септимус. «Отделайте мистера Риддла за то, что он обидел мою жену и устроил бардак в моем доме. Скоро вернусь, Септимус», Северус положил портрет на траву. «Оставайтесь пока тут». «Да куда ж я денусь», криво усмехнулся Септимус. «Только береги себя, Северус». Парни подоспели к Дамблдору в тот момент, когда ему почти удалось выбить палочку из рук Риддла, порядком измотав противника. «В кого ты превратился, Том?» — грустно спросил Дамблдор. «Ради чего такие жертвы? Ради бессмертия? Ради власти? Ты не вечен, Том. Так же, как и я. Насчет себя ты прав», — Дамблдор отозвался Риддл. «Ты вот-вот канешь в небытие, а вот я буду жить вечно. Плевать, что мальчишка с ней уничтожил все мои крестражи. Я сделаю еще, не сделаешь», — раздался за спиной Дамблдора голос Северуса. Дамблдор оглянулся и увидел Северуса, идущего рядом с его друзьями, что все еще придерживали его. «На всякий случай, поглядите-ка, щенки пришли за добавкой», — холодно рассмеялся Риддл. «Это кто еще тут щенок, красноглазый ублюдок?» — оскалился Блэк. «Мы тебе сейчас быстро покажем, кто тут щенок. Думаешь, раз ты мастер в темных искусствах, то легко разделаешься с нами», — усмехнулся Поттер. «Ха, не так быстро. У нас был самый лучший учитель, Северус Снейп. Ты уже убил достаточно людей. Сегодня твоим преступлением против магического мира и мира Макглов конец», — гордо возвестил Люпин. «Да, ты прав, Риддл. В одиночку я тебе не соперник», — согласился Снейп. «А вот с моими друзьями. Не смеши меня, Снейп», — взбесился выведенный из себя Волдеморт. «Вы всего лишь кучка сопляков под предводительством немощного старика». «Сопляки, значит?» — недобро усмехнулся Северус. «Сейчас проверим». Снейп уже хотел занести палочку, когда Дамблдор вдруг остановил его. «Подожди, Северус!» Дамблдор забрал у Северуса палочку Волдеморта и отдал ему бузинную. «Мне кажется, эта палочка с некоторых пор стала плохо меня слушаться. Может, тебе она подойдет лучше?» Северус опешил, а после, словно под воздействием чар замедления времени, взял бузинную палочку. Оружие, ради обладания которым Риддл когда-то убил его. Именно, когда-то, в другой жизни. Мысленно одернул себя Северус. «Сейчас она тебя спасет. Возьми себя в руки. Это твой последний шанс». «Что?» – пораженно спросил Риддл. «Каким образом эта палочка принадлежит тебе, Северус? Ты разве забыл легенду, Риддл?» – усмехнулся Северус. «Тот, кто убьет или обезоружит владельца бузинной палочки, становится ее новым владельцем. Что ж, спасибо за подарок, Северус. Такая мощная палочка мне очень пригодится. Авада Кедавра, Сектум Симпра, Остолбени, Петрифи Кустаталус, Экспеллиармус». Пять голосов прозвучали одновременно. Одновременно с этим в Риддла со всех сторон полетели заклинания. Риддлу пока удавалось сдерживать натиск противников, но силы его таяли. «Жалкий полукровка!» — кричал Риддл в ярости. «Ты не можешь одолеть меня. Я, лорд Волдеморт, потомок Салазара Слизерина, сильнейший маг наших дней». «Никакой ты не лорд!» — кричал в ответ Северус. «Ты Том Марвала Риддл, полукровка, выросший в магловском приюте. Мальчишка, жаждущий власти и возомнивший себя богом. Ты предал Хогвартс, ты предал магический мир, и ты не уйдешь отсюда живым». Все вместе, Дамблдор и мушкетеры, боролись с Риддлом, и тот начал сдавать позиции. Он швырял в них самые смертоносные заклинания, а потом, поняв, что не справляется, попытался позвать на помощь своих слуг, но им было не до своего повелителя. Поверженные, они как вкопанные стояли на коленях перед одолевшими их аврорами. В их глазах читался страх, неверие и желание спасти собственные шкуры. Жалкие ничтожества, Креп, Гойл и Сивый, они были олицетворением истинной природы пожирателей смерти, мародеры, убийцы, насильники, преступники и маньяки. И вот, все четыре заклинания достигли Риддла. Сектум Симпра Северуса оставила на его теле глубокие раны. Петрифи Кустаталус Сириуса и Остолбени Поттера заставили его замереть, не шелохнувшись. Экспеллиармус Ремуса отбросил его назад, нанеся серьезные увечья. Риддл валялся на земле, едва живой, он лежал на спине и стонал. Северус, уже не поддерживаемый друзьями, подошел к когда-то великому и ужасному темному лорду и направил на него бузинную палочку. «Неплохо для сопляков, а?» — поинтересовался Снейп. «Ты и вправду сильнейший маг, Риддл, но ты допустил фатальную ошибку. Ты угрожал моей семье». Северус уже был готов произнести заклинание, как вдруг раздался голос едва живого Тома Риддла. «Пощади, пощади!» Северус опешил. Великий темный лорд умоляет его о пощаде. Вот уж точно из разряда сумасшествия. Северус присмотрелся к Риддлу и не узнавал его. Побитый, измятый, тяжело раненый, явно не жилец. Он просил о пощаде со страхом в глазах, страхом за свою жизнь. «Какая к черту пощада!» — мысленно кричал подросток внутри Северуса. «В прошлой жизни он убил меня, убил Лили, убил Джеймса, убил всех, кто стоял на его пути. Мы должны прикончить его». «Должны», — согласился Северус взрослый. «Но мы убьем его не так, как он убивал остальных, не в ярости и не испытывая удовольствия. Мы просто прикончим его, даруем ему покой». «Покой!» — взвился непокорный подросток. «Он не заслужил покоя. Он должен страдать, как страдали остальные. И что это нам даст? Мы будем ничем не лучше него. Просто убьем его. Без пафоса, без длинных речей. Прощай, Риддл, тихо произнес Северус. Он поднял палочку и посмотрел в наполненные ужасом глаза своего смертельного врага, Авада Кедавра. Зеленая вспышка, и Риддл уже лежал мертвый. «Ну, вот и все», — выдохнул с облегчением Северус. «Наконец-то, получилось». Раздались радостные возгласы за спиной. «Сев, у нас получилось». Мушкетеры, пока все еще слабо верящие в увиденное, бросились обнимать Северуса. Дамблдор, стоя в сторонке, с уважением и даже некоторым подобием восторга смотрел на своих учеников. Совсем еще дети, они тем не менее одолели самого страшного волшебника современности. Когда Авроры удалились, забрав с собой тело Риддла, а также троих израненных и связанных по рукам и ногам заклинаниями пожирателей удалились, Северус подошел к портрету Септимуса и осел на землю. «У нас получилось, дедушка», — Северус закрыл лицо руками. «Мерлин, Иисус, Зевс, Будда, Перун, у нас получилось. Вспоминаешь магдловских богов?» — усмехнулся Септимус. «Благодарю их, что услышали мои мольбы», — просто ответил Северус. «Не думал, что они помогут мне». «Думаю, никакие боги здесь ни при чем», — улыбнулся Септимус. «Ты справился, Северус. Ты, твои друзья и профессор Дамблдор. Магическая Британия в безопасности. Риддла больше нет, врагов больше нет». «Не совсем», — отозвался Северус, охваченный внезапным гневом. «Остался еще один». «Кто?» — удивился Септимус. Ответить Северус не успел, поскольку к нему подошел Дамблдор. Снейп хотел подняться, однако Дамблдор присел на землю рядом с ним. «Ты свершил невозможное, Северус», — покачал головой старый волшебник Дамблдор. «Ты победил самого Волдеморта и освободил магический мир от страха новой кровопролитной войны. Конечно, я немного уязвлен, ведь созданный мной Орден Феникса здесь совсем не пригодился, и все же, я благодарен тебе, мой мальчик. Ты очень храбрый и очень добрый. Я желаю тебе, чтобы отныне твоя жизнь была наполнена исключительно радостными событиями». Северус смотрел на Дамблдора, будто видел его впервые в жизни. Ни пафоса, ни деланной заботливости, ни скрытых манипуляций. Просто добрый и благодарный дедушка, который благодарит своего внука за то, что тот выполнил тяжелую работу вместо него, позволяя старику наконец-то уйти на долгожданную пенсию. «Благодарю, директор Дамблдор», — склонил голову Северус. «А теперь, если вы позволите». «Да, разумеется, тебе необходимо вернуться в дом, чтобы проверить, как там мисс Эванс и миссис Принц», — понимающе кивнул Дамблдор. «До встречи, мой мальчик. Я горжусь тобой. Пойду схожу за Поппи. Кажется, мы с ней здесь больше не нужны». Едва Дамблдор отошел на почтительное расстояние, Северус поднялся на ноги и обратился к мушкетерам. «Где хвост?» Неизвестно как, но Питеру удалось избежать мгновенной смерти. «Вот пожиратели врываются в Принц-хаус. Вот он напоминает о темному лорду о его обещании. А вот Сивой уже хватает его, чтобы разорвать на части». Однако Питер успел превратиться в крысу и быстро уползти подальше от всех, а Сивой, разумеется, не стал его разыскивать. И все время сражения Питер просидел в углу, боясь пошевелиться. Впрочем, когда сражение стало набирать обороты, Питер попытался сбежать, но вдруг почувствовал острую боль в спине, шальное заклинание попало в него. От боли и неожиданности Питер превратился обратно в человека. Он решил затаиться, чтобы дождаться исхода битвы. Он не сомневался в том, что темный лорд прикончит ненавистного Снейпа, а вместе с ним и всех остальных мушкетеров, за исключением Лили. Ведь она была обещана ему, Питеру. Но он не учел одного. Мушкетеры выжили и теперь переворачивали весь дом и его окрестности в поисках предателя. Питер прятался в кустах рядом с коттеджем, так что нашелся довольно быстро. «Вставай!» Тишину разрезал резкий и острый голос Северуса. «Вставай, хвост!» Питер на дрожащих ногах поднялся на ноги, и Северус надел на него специальные кандалы, которые наколдовал из воздуха. «Шагай вперед!» Питер поплелся вперед. «Иди ко главному входу в Принц-хаус!» Питер покорно сделал то, что велели. Северус двинулся вслед за ним. Тот стоял, как и сказал Северус, у главного входа в Принц-хаус. Там его ждали мушкетеры в полном составе. Сириус держался как мог, чтобы не накинуться на Петтигрю. Джеймс сверлил его взглядом, а Римус стоял, отвернувшись. Даже Северус не знал, что сейчас на уме у его друга. «Северус!» На крыльцо выбежала Лили. «Северус, я прошу тебя, не надо, он того не стоит». «Не стоит», — согласился Северус, — «но я должен. С ним разберутся дементоры Азкабана», — пыталась отговорить Северуса Лили. «А мы можем просто забыть и все. Северус, темный лорд мертв. Я прошу тебя, не надо. Оставь их, дорогая», — вмешалась Элеонора, последовавшая вслед за невесткой. «Это их личное дело, не нам в это лезть». Питер, все это время смотревший на Лили, свою любовь, с надеждой, тут же начал дрожать от страха, поскольку эта карга принц пришла и дала фактическое разрешение казнить его. «Но, миссис принц, так нельзя», — начала Лили, но тут уже не выдержал Сириус. «Нельзя, нельзя», — в ярости закричал Блэк, — «а предавать своих друзей можно, а открывать их секрет, от которого зависит их жизни, тоже можно, а привести врага в дом, в котором тебе были рады, можно, можно, я тебя спрашиваю, Эванс». Джеймс схватил Сириуса, едва не накинувшегося с кулаками на Лили, и дал ему подзатыльник. «Не сейчас, Сириус», — сказал Поттер, — «успокойся, Лили, миссис Принц права, это личное, не вмешивайся». Ремус умоляющим голосом обратилась к Люпину Лили. «Ремус, ну скажи ты им». Ремус повернулся лицом к остальным, а в его глазах была лишь печаль, и это окончательно разбило надежды Лили на то, что все обойдется без крови. Она повернулась и молча зашла в дом, а после за ней последовала и миссис Принц. Парни, кивками поблагодарившие старую женщину, взялись за руки и вместе с Петтигрю отпарировали прочь. Принц Хаусу не нужно быть свидетелем того, что произойдет совсем скоро. Едва они отпарировали на безлюдный пляж, Петтигрю тут же повалился на землю. «Сириус, Эремус», — заныл Петтигрю. «Да Джеймс, Сивирус, заглохни, кусок фестральева дерьма», — в ярости закричал Сириус и накинулся на Петтигрю. Тут же на голову хвоста посыпались удары. Сириус не жалел сил. Казалось, надо было бы его остановить, но никто из мушкетеров даже не шелохнулся. «Сириус, прошу», — пытался сказать Питер, но он тут же получил новый удар по лицу. «Не желаю ничего слышать из твоего поганого рта, жалкая крыса», — крича от неистовой ярости, Блэк продолжал бить Петтигрю. «Как ты мог, как ты мог, как ты посмел нас предать?» Удары прекратились, и можно было разглядеть, что Петтигрю весь избитый. Руки, ноги, живот, лицо. На нем живого места практически не осталось. «Ты был нашим другом», — по лицу Сириуса покатились злые слезы. «Да, поначалу мы не доверяли тебе, сторонились тебя, но мы тебя приняли, назвали приятелем, а после и другом. Ты спас Сивирусу жизнь, и ради чего? Ради того, чтобы позволить этому ублюдку Ридблу его убить. А может, ты в самом начале был двойным агентом, а? Отвечай, грязная крыса». Сириус схватил Петтигрю за шиворот и поднял на ноги. «Отвечай», — крикнул со всей силы Сириус, да так, что, наверное, на другом конце пляжа было слышно. Питер откашлялся кровью, но потом начал говорить. «Я не хотел, чтобы такое произошло», каждое слово давалось хвосту с трудом. «Я думал, он только убьет Сивируса и все, а остальных он не тронет, да», — саркастически продолжил за него Блэк. «Это темный лорд, темный, Мордрит тебя дери, лорд». Одно его прозвище уже вселяет страх и недоверие. «Какого черта ты с ним связался? Ради чего? Мы же были твоими друзьями, так зачем? Зачем?» Сириус никогда не относился с большим теплом к Питеру. Он с самой первой встречи чуял в нем подвох. Однако в какой-то момент его чутье дало сбой, а может, на него повлиял авторитет Сивируса. Но так или иначе Блэк стал считать Питера другом. «И вот чем все закончилось. Вы никогда не доверяли мне по-настоящему», продолжил Питер. «Я знал о Ремусе, о его болезни, догадался, но вы не рассказали. И только из-за этого, не понимал Сириус, из-за того, что мы не сказали тебе, вы были лучшими. Каждый в своем роде», хрипло ответил Хвост. «А я затерялся, стал ненужным, пустышкой. Я завидовал Сивирусу». Блэк молчал. Он слушал каждое слово, как и остальные. «Всю жизнь я завидовал вам, особенно Сивирусу». Питер будто каялся перед священником. «Я хотел превзойти Сивируса, отобрать у него Лили». На этих словах кулаки с ней позжались. «О чем говорит Питер? А еще помощь маме», добавил будто в оправдание Петтигрю. «Хотел, чтобы она жила счастливо и в достатке, чтобы я был уважаемым, чтобы меня любили, как Сивируса, чтобы его девушка была моей». Сивирус весь дрожал. Казалось, еще одно неосторожное слово, и он не выдержит. Ремус и Джеймс на всякий случай подошли к нему, чтобы придержать в случае чего. «Он ее недостоин, она выбрала не того». Все стихло, было слышно лишь дыхание Хвоста и его хрипы. Никто не сказал ни слова. Сириус так и продолжил стоять, держа Петтигрю за шиворот. Ремус опустил голову, Джеймс поглядывал то на Блэка, то на Снейпа, ожидая, кто сорвется первым, а Сивирус просто стоял и смотрел. Смотрел на лицо того, кого он считал другом. Перед его глазами пронеслись все воспоминания о Питере. Их знакомство, игнорирование и недоверие, начало сближения, принятие в круг друзей, прорыв в анимаги, спасение Северуса Питером, подготовка к экзаменам и... «Давайте мы зайдем в дом и посмотрим, что там с твоим пальцем, Питер», — сказал Северус, стаскивая с себя мантию-невидимку. Он слышал достаточно и вполне убедился, что перед ним не пожиратели смерти под оборотным зельем, а его друзья. Друзья, там и правда были его друзья, и тот, кого он считал другом. Значит, как бы Северус ни старался, у Питтигрю на кресте написано быть предателем. Глаза Северуса стали словно стеклянными. Ему было больно не от слов Питера, не от его предательства, и даже не от причины, а от того, что Северус сделал все, чтобы Питер не стал предателем, а в итоге Питтигрю сам выбрал им стать, и снова из-за банальной зависти. Как сказал один мудрец, «благими намерениями вымощена дорога в ад», вспомнил давно услышанные слова Северус. «Похоже, я наконец понял, в чем был смысл этих слов». Вдруг Сириус опустил Питтигрю на землю, а сам подошел к друзьям. На его лице была написана неизмеримая горечь, боль и ярость. «Мне противно к нему прикасаться», — дрожащим от злости голосом сказал Блэк. «Делайте с ним что хотите». И тут, словно по команде, Римус развернулся и бросился на Питтигрю, будто настоящий оборотень. «Римус, что?» Джеймс не успел закончить, как раздались новые, более громкие крики Питера. Люпин бил его еще сильнее. «Тебе конец, хвост». Римус не просто бил Питера, он кусал его, точно хотел стать оборотнем и порвать ублюдка на части, но не мог. Полнолуние наступало еще не сегодня. Кажется, впервые в жизни Римус хотел стать оборотнем, чтобы в облике зверя причинить хоть каплю той боли, что им причинил Питтигрю. Когда Римус выдохся, он, словно в подтверждение, сказал: «Как же я хочу сейчас стать оборотнем. Я бы рвал тебя на части всю ночь, пока от тебя не остались одни ошметки». А затем он плюнул в лицо Питтигрю, бросив напоследок: «Предатель». Питтигрю каким-то чудом оставался в сознании, хотя, казалось, еще один удар, и он погибнет. Джеймс вытащил последний оставшийся у него флакон укрепляющего и дал его Питеру. «Пей», — приказал он. Хвост залпом выпил зелье. Затем Джеймс достал палочку. Вулнера Санентур. Самые глубокие раны хвоста начали заживать. Римус и Сириус хотели было спросить, какого Мордрида, но Джеймс лишь обернулся на них, взглядом призывая молчать, и оба промолчали. «Знаешь», — начал Джеймс, — «когда Питер более-менее пришел в себя, когда мы только встретились в Хогвартсе, ты мне сразу не понравился, такой мелкий, прыщавый, вечно прячущийся по углам. Совсем скоро эта неприязнь оказалась обоснованной, ведь ты сдал нас МакГонагаллу». Тут Джеймс со всей силы пнул Питтигрю в живот. «Потом ты вечно крутился вокруг нас, от тебя буквально невозможно было отвязаться, ведь мы жили в одной комнате». Новый пинок. «Потом ты внезапно оказался полезным». Джеймс горько усмехнулся, вспоминая те дни. «И мы решили принять тебя в нашу компанию». Теперь пинок пришелся по ребрам Питера, и тот взвыл. «Затем ты принес нам дневник своей матери», снова припомнил Джеймс. «И мы открыли секрет, как стать анимагами, а после и вовсе спас жизнь Северусу». Джеймс снова ударил Питера. «Я это все к тому, Питер», объяснял Джеймс, «что ты и правда стал нашим другом. Мы тебе поверили. Мы были готовы пойти на смерть ради тебя». Джеймс достал волшебную палочку и поднес ее к лицу Питтигрю. «Ты должен был понимать, Питер», с горечью в голосе сказал Поттер, «если темный лорд не убил тебя, мы убьем. Прощай, хвост». Джеймс уже приготовился произнести убивающее заклятие, когда услышал голос Северуса. «Постой, Джеймс, теперь моя очередь». Джеймс обернулся к Снейпу и увидел, что у того по-прежнему остекленевший взгляд, однако теперь в нем будто что-то загорелось. Северус подошел к Джеймсу и положил тому руку на плечо. «Спасибо, что хотел покончить с этим сам», — тихо произнес Северус, обнимая друга. «Но мы с ним не закончили». Снейп подошел к хвосту, едва живому, и присел возле него на корточки. Северус услышал Снейп тихий, точно писк, голос Питтигрю. «Прошу, хватит, останови их, за тобой, долг жизни». Северус взял хвоста за шиворот и, как и Сириус, приподнял того на ноги, смотря прямо в глаза. «Я бы очень хотел избить тебя, как они», — начал Северус. «Я бы хотел пытать тебе Круциатусоми Сектум Симпры, чередуя их, и только после того, как ты прошел бы через все 9 кругов ада, я бы отдал тебя дементорам». Северус отпустил Питера, и тот упал на землю. «Но я поступлю иначе», — сказал Снейп. «Нет, Питер, ты не умрешь от Авады и не сойдешь с ума от Круциатуса. Ты не будешь знать о своем приговоре до самого его вынесения, а когда поймешь, будет уже поздно». Северус говорил это таким уверенным тоном, будто знал, все согласятся на его план. Так и случилось. Стоило Снейпу огласить свой план мушкетерам, как все они практически сразу согласились. Лишь Римус на какое-то мгновение задумался о том, правильно ли они поступают, но решил, что о вопросах совести они подумают позже. Шли дни. Принц Хаус постепенно восстанавливался от ран, хотя заживать им придется еще очень долго. Министерство магии устроило мистеру Эвансу и Вернону Дурсе пышные похороны. Последние жертвы Волдеморта, которые просто оказались не в том месте, не в то время. От переживаний Петунья даже на какое-то время перестала разговаривать с сестрой, поэтому втайне от Лили Северус поговорил с ней, рассказав о Петтигрю. «Мы готовим ему казнь», — зашел с козырей Снейп. «Предатель, из-за которого погибли твои отец и жених, сейчас содержится на безлюдном пляже в ожидании конца. Но не думай, что мы совсем звери, Присси каждый день носит ему еду. Хотя я бы предпочел, чтобы он умер от голода. Но почему? Почему он еще жив?» — не понимала Петунья. «Я думала, вы убьете его тут же, как найдете». Лили говорила, что «Лили не нужно знать, что произошло на том пляже после битвы», — прервал ее Северус. «Я говорю это тебе, чтобы ты перестала беспокоиться, переживать и изводить себя. Мы позаботимся о хвосте, он не проживет долго, но и сейчас умереть я ему не дам. Для него голодная смерть или смерть от убивающего — слишком легко. Я хочу, чтобы он ответил за все наши страдания и боль, что причинил. Ты ведь не расскажешь Лили о нашем разговоре?» «Нет», — вздохнула Петунья. «Не скажу, что одобряю такое, но признаюсь честно, я бы хотела своими руками вбить его в землю за папу и Вернона». На этих словах глаза Петуньи снова начали мокнуть, но Северус успокоил ее. «Не беспокойся», — Северус приобнял молодую женщину за плечи. «За смерть твоего отца и жениха он заплатит сполна. Просто, пожалуйста, не вини в том, что случилось, Лили. Она здесь совершенно ни при чем». «Хорошо», — сквозь слезы улыбнулась Петунья. «Не волнуйся, Лили ничего не узнает, хранить тайны я умею». «Рад слышать, Тунья», — грустно улыбнулся Северус. «Приходи в себя, отдыхай, об остальном я позабочусь». Северус вышел из комнаты и направился в свою. Голова гудела, словно колокол, и по-хорошему надо было немного отдохнуть. Но у Септимуса имелось на этот счет другое мнение. Едва Снейп зашел в комнату, Септимус тут же хмуро уставился на него. Северус не хотел сейчас разговаривать с прадедом, хотя его мудрый совет был бы очень кстати. Но говорить ему о плане, значит, заставлять переживать, а переживаний Септимусу хватило за глаза. Впрочем, как и всем близким Северуса, Снейп отлично помнил, как в день битвы, когда они, совершенно измотанные, вернулись домой, на него вихрем налетела Эйлин и рыдала, не отпуская сына. «Зачем ты так? Зачем?» — кричала Эйлин. «Я ведь уже однажды едва не потеряла тебя, Северус. Я не хочу испытывать этот ужас снова. А теперь я узнаю, что мой сын сражался с Волдемортом и едва не погиб. Дорогая, не стоит так кричать», — пытался успокоить супругу Реджинальд. «Северус в порядке, его друзья тоже, и мы тоже все целы. Незачем так, незачем, незачем», — вышла из себя Эйлин. «Думай, что говоришь, Бакстер. Это была не уличная драка, а настоящая магическая дуэль, и не с каким-то обычным волшебником, а с самим темным лордом». Тирада Эйлин вдруг резко прекратилась. Северус обнял маму и начал гладить по волосам. «Мам», — шептал Северус, — «я знаю, ты очень напугана всем произошедшим, но, уверяю тебя, я в полном порядке. Все кончено. Темный лорд мертв, мир в безопасности. Ни с кем больше не произойдет ничего плохого. Я больше никуда не денусь, да и это опасно, если Эйприл узнает, что с ее старшим братом что-то случилось, она мне все волосы выдерет, лишь бы не вместе с головой», — усмехнулся Бакстер. «Не бойся, Эйприл еще совсем малышка, ей не обязательно знать подробности того, что с тобой случилось». Эйлин еще какое-то время пробыла в объятиях сына, а потом наконец успокоилась и села на диван. «Я знаю», — вздохнула миссис Бакстер, — «знаю, что ты очень талантливый и сильный волшебник, Северус, но ведь это не было простой магической дуэлью. Ты сражался с тем, кого боялись все волшебники, и тем не менее я его одолел». Северус присел рядом с матерью, чувствуя укол стыда перед ней. «А если бы я и правда погиб, мама бы не смогла с этим жить». «Не бойся, мам, теперь все точно будет в порядке. Эйлин еще долго обнимала Северуса, даже несмотря на уговоры Элеоноры, которая тоже успела сказать пару ласковых правнуку и дать ему подзатыльник за безрассудство. «Похоже, я поняла, почему ты выбрал Гриффиндор», — ухмыльнулась старая миссис Принц. «Гриффиндорской дури и безрассудства в тебе куда больше, чем слизеринской изворотливости и хитрости». Северус помнил взгляды мамы и бабушки, и как они переживали, и не хотел видеть это снова в глазах прадеда. «Я знаю, что ты носишь камень на душе, Северус. Септимус уничтожил любые надежды с ней на нормальный сон, и я хочу тебе помочь его снять. Ты не говоришь со мной с тех пор, как победил Волдеморта. Думаешь, я побегу после великой битвы рассказывать все сразу Элеоноре? Учитывая обстоятельства, вполне себе, дедушка», — хмуро отозвался Северус, присаживаясь на кровать. «И почему, кстати, великая битва? Ты еще спрашиваешь?» Рассмеялся Септимус. 16-летний юнец и его друзья отразили самую опасную угрозу магического мира и Великобритании со времен Гриндевальда. Конечно же, это назовут Великой битвой. Ну да, верно, невесело улыбнулся Северус, а после паник снова. Септимус, вы уверены, что хотите это услышать? Самое ужасное я уже слышал, правнучек, грустно вздохнул мистер Принц. А теперь рассказывай, что ты придумал. Северус нерешительно поведал Септимусу свой план на месте за предательство Петтигрю. Мистер Принц долго молчал, но после ответил. «Это жестоко, Северус. Жестоко и беспощадно, но справедливо. Как бы я ни был против подобного, признаю, ты должен это сделать, и вы не будете меня отговаривать», — опешил Северус. «Даже не попытайтесь, а смысл?» — рассмеялся прадед. «Будто ты все равно не сделал бы по-своему. Сделал бы, но...» Северус хотел что-то сказать, но передумал. «Ай, неважно. Рад, что вы на моей стороне, прадедушка. Всегда буду, мой отважный правнук», — улыбнулся Септимус. «Всегда буду». Оглядываясь назад, Северус мог с полной уверенностью сказать, то, что они с парнями сделали той ночью, навсегда осталось в его памяти, как самая справедливая казнь. Да, мушкетерам долго пришлось отсыпаться после той ночи, но ни один из них не жалел о содеянном. В тот день парни отпарировали на пляж, где прямо на песке сидел, кутаясь в потрепанную мантию Питер Петтигрю. Чтобы он не сбежал, его сковали заклинаниями. Заметив бывших друзей, он тут же прижался к земле, закрывая голову руками. «Не трясись, крыса! Еще не время!» — жестко бросил Сириус. «Вот настанет полночь, тогда и дрожи, как осиновый лист. Не болтай, Сири!» — одернул его Джеймс. «Тем более с ним. Пусть это будет неприятным сюрпризом». Дальнейшие часы все провели в гробовом молчании, слушая шум морских волн. Северус не кстати подумал, что было бы неплохо снова здесь побывать, да и вообще когда-нибудь оказаться на море всей семьей, поплавать в морской воде, порезвиться, подурачиться, полежать закопанным в горячий песок. «Я тут подумал», — обратился Северус к мушкетерам, — «когда все закончится, надо бы смотаться на море. Поплаваем, отдохнем, можно даже на Макгловские пляжи. Неплохая идея, Сев», — кивнул Джеймс. «Все вместе, со всеми нашими семьями, а как иначе?» — подключился Сириус. «Если получать удовольствие, так уж всем, и люпинов прихватим. Эй, Римус, твои родители воды не боятся?» Люпин, который до этого молчал и был задумчивее всех, внезапно ожил. «Да нет», — отозвался он, будто позабыв о том, что им предстоит. «Папа вообще летом часами из ванной не вылезает. Думаю, если возьмем его на море, он до самого вечера плескаться будет». Мушкетеры рассмеялись, и смех этот был полный надежд и мечтаний, но также, наполненный желанием хоть на секунду забыть о том, что им предстоит. Северус вызвал Тимпус. «Без 10:12, сообщил он, поднимаясь на ноги. «Пора, мушкетеры». Парни кивнули и встали. Они подошли к Питеру и обступили его. «Ну как, хвост?» — горько усмехнулся Поттер. «Готов к сегодняшнему?» Джеймс дрожащим голосом начал Петтигрю. «Прошу, хватит пищать, крыса!» — презрительно фыркнул Сириус. «Тебе никто не поможет, неужто ты не понял?» Питер понимал. Он понимал, что его убьют, и наверняка каким-нибудь изощренным способом, а потому предпринял последнюю попытку спастись. «А как же мама?» — взмолился хвост. «Она не вынесет, если узнает, что я погиб. Что вы ей скажете, а, что хладнокровно убили ее единственного сына? Вы же не монстры». «Ты прав, Питер», — ответил за всех Римус. «Мы не монстры, а потому мы сотрем твоей матери память о том, что у нее вообще был сын». «Че что?» — ужаснулся Петтигрю. Но как, вы не можете? Не сомневайся, можем, отрезал Северус. Его каменное выражение лица и ледяной тон подчеркивали твердость намерений. Мы сотрем у нее все воспоминания о тебе. Для нее и для всех остальных ты станешь просто жалким предателем по фамилии Петтигрю. Подонком, принявшим сторону Волдеморта и погибшим во время битвы от шального заклятия. Питер замер в ужасе. Последняя надежда спастись таяла на глазах. Но мы не просто сотрем воспоминания о твоей маме, хвост, добавил Сириус. Мы сделаем так, чтобы она начала новую, лучшую жизнь. Моя мать найдет ей мужа. У нее будет семья и достаток. Мы дадим ей то, чего ты так жаждал, хорошей жизни. Это будет последнее, что мы сделаем для тебя, Петтигрю, сквозь зубы произнес Джеймс. А теперь, стойте, оборвал его Люпин. Северус, не хочешь ему рассказать, что его ждет? Второй раз поражаюсь тебе, Римус, удивленно произнес Снейп. Ну да ладно, Питер, ты ведь помнишь, что сегодня полнолуние? Питер, кажется, начиная догадываться, медленно кивнул. Тогда ты знаешь, что случится совсем скоро, сказал Северус со все тем же каменным лицом и холодным голосом. Но кое-что ты пропустил, парни. Блэк и Поттер тут же произнесли нужное заклинание, и вот перед Люпином, Снипом и Петтигрю стояли олень и огромная собака. Северус взглянул на хвоста, чьи глаза забегали от ужаса и произнес: «Совсем скоро тебя разорвут на части, крыса». Северус подошел к мушкетерам после того, как вселил ужас в сердце Петтигрю, и сказал тихим голосом: «Сейчас его нельзя убивать, для него это слишком просто. Мы пригрели змею на груди, и теперь эта змея, а точнее, крыса, должна заплатить за это. Мы не убьем его сразу, мы помучаем его, мы будем через Присси присылать ему еду. Пусть помучается, теряясь в догадках, когда и от чего он умрет, но мы подождем недолго, до следующего полнолуния. Когда луна взойдет, а Римус станет оборотнем, вы двое», он посмотрел на Сириуса и Джеймса, «примите свою анимагическую форму, а после, вы разорвете ублюдка на куски, но перед этим я отдам ему долг, если вы против, то я покончу с ним сам. Я знаю, что долг жизни не позволит мне прикончить его, но я что-нибудь придумаю». Мушкетеры переглянулись. План был жесток, даже безумен, но все, включая Римуса, что стало для Северуса шоком, согласились. «Тогда готовьтесь», — сказал Северус, облегченно вздохнув. «Это полнолуние будет самым тяжелым за всю нашу жизнь. Ты, вы, Питер не мог связать и двух слов от шока из-за услышанного. Вы собираетесь?» «Именно, хвост», — сказал Снейп. «Я не убью тебя лично, хотя ты и предал меня. Долг жизни не позволит мне сделать этого. Однако, взмах палочки, сектум симпра, заклинание отсекло Петтигрю его правую руку целиком. Так сделать я вполне способен». Пока хвост валялся и вопил, истекая кровью, уже наступило полнолуние. Римус, который всю неделю пил лишь малую толику антиликантропного зелья, стал превращаться в оборотня, и уже совсем скоро перед Питером возвышался огромный волк. «Мушкетеры», — скомандовал Северус Снейп, — «порвать предателя». Крики хвоста еще долго эхом отдавались в ушах мушкетеров. С каким рвением они расправлялись с Петтигрю. Джеймс топтал его копытами и втыкал в него рога. Сириус кусал руки и ноги. Римус рвал на нем одежду и царапал лицо. А после Блэк и Поттер отошли, позволяя Люпину совершить задуманное. Тот схватил едва живого Петтигрю, поднял над головой и разорвал пополам. Когда все закончилось, Сириус вызвал адское пламя и сжег останки Петтигрю, развеяв их по ветру. До самого утра мушкетеры сидели на берегу, осмысливая свой поступок. Конечно, в прошлой жизни по указке Волдеморта Северус отправил к праотцам немало людей, но делать это так для него было в новинку. Он не понимал, что чувствовал. Не было ни удовлетворения, ни разочарования, просто опустошенность. Понимание того, что даже такая зверская, а иначе ее не назвать, месть не принесет покоя в душу парней еще очень долгое время. Они сделали все правильно, спору нет, вот только, вам не кажется, что это было зря? Прервал размышления голос Сириуса. Мы топтали его, били его, рвали его, а на сердце такая пустота, дополнил Римус, с первыми лучами солнца обратившийся в человека. Да, ты прав, удовлетворения и радости нам это не принесло. И, кажется, я понимаю, почему. Я тоже думаю о том же, что и ты, Римус, ответил Джеймс. Мы расправились с Петтигрю, да, но боль от его предательства пройдет еще не скоро. Как бы мы ни пытались заглушить горечь от его поступка, она будет с нами, закончил Северус, еще несколько лет минимум.

«Удачи, Северусы!» Удалился на свой второй портрет. «Я надеюсь, вы не за мной?» Решил разрядить обстановку Северус. «А то я немного не готов. К моему приходу мало кто готов, Северус!» По-матерински улыбнулась смерть. «В основном все стараются от меня убежать, но еще ни у кого не вышло. Кроме меня», — подметил Северус. «Кроме тебя», — подтвердила смерть. «Но ты не сбегал. Я сама тебя вернула. Я много наблюдала за тобой в той жизни, Северус, и признаюсь, за все мое существование я не видела человека, которого бы мне было так жаль, как тебя. Ты прожил поистине пустую жизнь, в которой тебя удерживало лишь одно единственное обещание сохранить жизнь сыну любимой женщины. Обрадую тебя, в той жизни Гарри выжил, стал Аврором, женился, а еще у него родилось трое детей, одного из которых он назвал в твою честь. В мою?» — в шоке переспросил с ней принц. «Но, я думал, что...» Гарри очень раскаивался, что так был зол и несправедлив с тобой, продолжила смерть, и ему хотелось хоть в чем-то отдать тебе дань уважения. Его сын подружился с сыном Драко Малфоя, а тот ухаживает за дочерью Рона и Гермионы, и довольно удачно. «Рад за них», — искренней улыбкой ответил Северус. «Пусть это и произошло в той реальности, в которой я сам погиб от руки Волдеморта. Но что же вы здесь делаете? Как я сказала ранее, мне было очень жаль тебя», — вернулась к своему рассказу смерть. «Я очень хотела дать второй шанс тебе и твоей любви к Лиле, и вижу, что сделала это не зря. Спасибо вам», — искренне поблагодарил смерть Северус. «От всего сердца и от всей души спасибо вам. Меня редко благодарят», — смутилась смерть. «Но, пожалуйста, также в тот день, когда ты бросил вызов наглецу Ридблу, я помогла твоим друзьям очнуться, а твоему деду пройти через другие портреты, чтобы попасть в кабинет Альбуса. Это не совсем по правилам, но, в качестве исключения, почему нет? Тогда я вам дважды благодарен», — Северус поклонился смерти. «Но все же, зачем вы здесь?» «Поздравить тебя», — просто ответила смерть. «Ты выиграл эту жизнь, Северус. Ты прошел все испытания и теперь проживешь долгую и по-настоящему счастливую жизнь. И когда придет время встретиться со мной, я уверена, что мы уйдем рука об руку, как старые, добрые друзья». Северус кивнул, подтверждая слова смерти. Госпожа отворила дверь и напоследок бросила: «Живи, Северус, живи своей новой жизнью и наслаждайся ею сполна. И помни, третьего шанса не будет». Северус прикрыл глаза, вспоминая ту встречу. Что ж, он сдержит обещание. Он проживет новую жизнь и насладится ею сполна. А третий шанс, зачем он ему? Ведь теперь все хорошо.